«Привет, босс», — сказал Марвин. «Брось, Джек», — спокойно ответил Фрост. «Мы оба в ответе. Я не виноват в причудах Гранди. Мало ли что приходит в голову этим тузам. Мы с тобой скромно зарабатываем себе на жизнь, и поэтому оба боссы». «Как хочешь, Майк. Может, есть какие-нибудь распоряжения?» Фрост шутливо толкнул его. «Если мы с тобой заодно, Джек, то никаких проблем не возникнет, и плевать нам на Гранди». Марвин немного отошел. «Когда имеешь дело с таким негодяем, то всего можно ожидать. Согласен, Майк, мы вместе». Хотя встреча с Силком была назначена на 14 часов, Фрост решил, что ждать не стоит, и пошел в ресторан. Было 14:20. Ресторан был переполнен и жужжал, как растревоженный улей. Между столиками, как всегда, с чарующей улыбкой ходил Эмни. Увидев Фроста, он тотчас направился к нему. «Где Силк?» «Сейчас занят, но освободится через полчаса. Может, перекусишь, Майк?» «А где Марсия?» «Она с кем-то из клиентов в своей комнате. Ну, сам знаешь. Я сам еще не ел. Давай салат из крабов, а?» Майк почувствовал голод. Официант принес джин со льдом. Просто смотрел зал. «Да у вас здесь все сливки города». «Разные выскочки, но все с деньгами. Мы за ними охотимся. Лу будет рад, что ты пришел». Они молча закончили еду. «Пойди и поищи, Силка», — сказал он. Эмни нашел его в тире. Тот только что выиграл пари на $3000 у какого-то типа, который считал себя лучшим стрелком в городе, пока не напоролся на Силка. «Пришел Фрост и говорит, что у него все в порядке. Он молодец, четко действует». «Посмотрим, с чем он пожаловал». Он передал пистолет Мозесу. «А где Мич?» «Живот набивает, и где же еще?» 5 минут спустя все четверо сидели за столом и слушали Фроста. С девчонкой все было очень просто. Она наркоманка и хочет, чтобы ее похитили. Иначе ее поведение нельзя объяснить. Как бы она в последний момент не передумала, это надо учитывать. «Как только она отключит забор, мы будем там, и пусть тогда передумывает». «Давай таблетку для Марвина», — сказал Фрост. Силк достал маленькую коробочку. «Бросишь ему в стакан, и через 6 часов он будет мертвецки спать». «И сколько времени?» «Не меньше 7 часов». «Значит, если он проглотит ее в 8 часов, то заснет в 2, а проснется в 9, так?» 100% гарантии». «Ну, а Аманда?» «Марсия позаботится о нем. Он начнется в то же время». «Хорошо. Теперь я хотел бы посмотреть, как вы составили условия выкупа». Эмни вынул из портфеля лист бумаги. «Вот, но это только проект. Если ты хочешь, мы можем кое-что изменить». Фрост прочел бумагу и удовлетворенно кивнул. Затем он ознакомился с документом, который должен будет подписать Гранди и направить в банк в Лугано с требованием перечислить 20 миллионов на указанный Силком счета в Цюрихе. Эмни показал Фросту еще один документ, который предусматривал равномерное разделение 20 миллионов между ними. Исключение составили 10 миллионов, которые должен был получить Джузеппе Бесси. Внизу документа было оставлено место для 4 подписей. «Все подпишем, и у каждого будет копия», — сказал Эмни. «Понятно», — ответил Фрост. «Итак, у нас 4 подписанных банковских ордера. Что же будет дальше?» «Лу вылетает в Париж и проверяет, переведены ли деньги на наши счета. Если деньги переведены, он дает нам об этом знать, и мы освобождаем девчонку. Когда все понемногу уляжется, мы сможем получить свои деньги. Ну как? Фрост обдумывал детали и молчал. А что будет, если один из нас умрет? А кто говорит о смерти? Сказал Силк. Я говорю. Мне нужна гарантия, что я не буду убит. Никто не помешает вам меня прикончить, как только деньги будут на счете в Париже. Я не подпишу этого документа, пока не будет такого рода дополнения. «Какое ты хочешь дополнение?» — спросил Силк. «Если в течение месяца один из нас не потребует своей доли, то она должна быть перечислена в фонд какой-нибудь организации, ну, скажем, организации слепых. Это для того, чтобы у нас не было соблазна воспользоваться долей другого». «Ну как?» Силк засмеялся. «Хорошо. Включи такую поправку, раз». Немни пожал плечами и улыбнулся Фросту. «Ты не доверяешь нам, Майк?» «Думай, как хочешь». Фрост поднялся. «Я поеду купаться, вернусь через час. К тому времени и внесите изменения». Когда он вышел, Гобби сказал: «Я тебя предупреждал, Лу, что этот сукин сын крепкий орешек». «Страхуется здорово», — ответил Силк со своей зловещей улыбкой. Перед тем, как поехать на дежурство, Фрост поехал в отделение Национального банка и положил свою копию согласования в сейф. Теперь у него были основания считать, что он обезопасил себя. Когда имеешь дело с таким убийцей, как Силк, любой опрометчивый поступок может стать последним. До назначенного дня оставалось 2 суток. Все теперь зависит от Джины. Вдруг она передумает или нажмет не ту кнопку. Когда он подъехал к вилле, то увидел Аманда, сидящего за столом, заваленным бумагами. Джины не было видно. В домике он ушел в униформу и прошел в дежурку. Было 19:45. Марвин сидел у монитора. «Как отдыхал, Майк?» Он повернулся к нему. «Загорал?» — ответил Фрост, садясь рядом. «Как дела?» «Заболела Джина», — ответил Марвин и закурил. Фрост напрягся. «Я не видел ее и спросил у ползуна. Он сказал, что она больна, но ничего серьезного». «Бог мой!» — подумал Фрост. «Этого только не хватало». «У женщин такое бывает. Вероятно, это обычное дело. Строго между нами, по-моему, она ненормальная». «Почему ты так считаешь, Джек?» «Я ее видел больше, чем ты. Она ведет себя странно». Фрост подумал о горящих глазах Джины, о прикосновении ее пальцев и о ее желании убить отца. Нельзя сказать, что какая-нибудь девчонка, живя в таких условиях, была нормальной. «Вот так-то. Она просила у меня оружие». Фрост взглянул на него. «Оружие?» «Она сказала, что будет чувствовать себя спокойней, если у нее будет оружие. Она сказала, что боится ползуна, который, по ее мнению, хочет ее изнасиловать». «И что ты ей ответил?» «Я сказал, что бояться нечего. Мы с тобой всегда здесь». Стук в дверь известил, что Сако принес ужин. Теперь он, следуя указаниям Гранди, не входил в помещение. «Аппетитно пахнет», — сказал Майк, внося подносы. «Принесу пиво». Он пошел к холодильнику, достал 2 банки и вскрыл, стоя спиной к Марвину. В субботу вечером ему предстоит сделать то же самое, с той разницей, что в банку Марвина он бросит таблетку. «Как я рад, что у меня есть сын», — сказал Марвин, когда они ели. «В воскресенье я поведу его на аттракционы». Марвин, не переставая, болтал о сыне. Фрост рассеянно слушал его, поглощенный своими мыслями.